Джозефина. Джозефина прошла через заднюю дверь на кухню и поставила на стол корзину, до половины наполненную ягодами. Пощечина мистера еще горела на скуле и отдавалась в позвонках. Но, посмотревшись в зеркало над умывальником, Джозефина увидела, что отметины на лице не осталось. Она пристально вглядывалась в свое отражение. Глаза изменчивого цвета. Здесь голубая тень, там зеленые, карие, нет, коричнево-серые. Цвета сливались и дробились. «Вечером», — прошептала она. Слово ожило в воздухе, и кухня сразу показалась просторнее, как будто каменный пол опустился ниже, а крыша поднялась к открытому небу. Она поднялась по ступенькам в комнату миссис и хлопнула в ладоши перед закрытой дверью спальни. «Миссис Лу!» — позвала Джозефина. «Пора вставать и одеваться. Скоро доктор Виккерс приедет, из города приедет». Мистер несколько месяцев не хотел вызывать врача. «Он просто обдерет нас, как липку», — сказал мистер в прошлом октябре, когда случился первый припадок, когда миссис Лу вся окостенела и скорчилась на полу спальни. Джозефина такого сроду не видала. У папы Бо за кафедрой случались приступы оцепенения, но его никогда не трепало с такой демонской силой. Лотти иногда падала на пол, когда молилась, но ее тело оставалось нормальной формы. «На миссис что-то накатило», — сказал Джозефине мистер. «Мы переждем». Но на миссис Лу накатывала снова и снова, пока тянулись короткие зимние дни с инеем на траве, а потом со снегом на Рождество. Джозефина не помнила такой холодной зимы. Выстиранная одежда замерзла на веревке. И Джозефина тащила ее оттаивать в дом, прижимая к себе задубевшие платья и штаны, как партнера по танцам. Ветви ивы тоже замерзли, как будто подметая потрескивающий лед реки хрустальной метлой. Лотти сказала, что от холода люди делаются раздражительными и гораздо на всякие выходки. А с миссис, полагала она, играют злые шутки те родившиеся и неродившиеся младенцы, которых та потеряла. Иногда припадок был долгим и тяжелым, и миссис после этого спала часами. Сон был таким каменным, что Джозефина порой пугалась, что она умерла, и подносила к ее губам зеркало, чтобы проверить дыхание. Но иногда миссис просыпалась по утрам, как ни в чем не бывало, и начинала говорить своим певучим голосом о цветах, которые нужно сорвать, об одежде, которую нужно починить, и где-то наволочка, которую я просила выстирать, и к чаю я хочу кукурузный кекс. А под Новый год миссис начала забывать название простых вещей. «Хлеб, принеси мне хлеб», — сказала она Джозефине, указывая на плед, который согревался у огня. А там и другие ошибки повалили густо, как блохи. «Яблоко», — сказала она вместо расческа. «Дверь вместо огонь. Коврик вместо ложка. Молоко вместо стул». Джозефина пыталась как-то истолковать просьбы миссис, найти закономерность в этом ее новом языке, но ничего не получалось. Снег растаял, сменившись весенней красной глиной. Наступило время посадок. Мистер редко бывал дома, он работал вместе со своими людьми. Миссис качала головой, ведь позорище какое, но все знали, что их слишком мало. После того, как умер Хэп, а Луиса продали, чтобы на выручку купить семена, один только Отис был достаточно молод и силен, чтобы с утра до ночи тянуть плуг с правильной скоростью. Лотти, Уинтон и Тереза со своими скрюченными пальцами и сгорбленными спинами работали медленно. Папа Бо продал бы всех троих и на вырученные деньги купил бы одного, зато такого, которого можно было бы гонять от рассвета до заката. Но у мистера такого и в мыслях не было. Он никогда не пытался что-то изменить. Прорывался теми силами, которые имел. Миссис называла это слабостью, Говорила, что не замечала за ним такого, пока они не поженились и не поселились под уже обвалившейся крышей в Белл-Крике. Наконец, на прошлой неделе, в изнуряюще жаркий день, мистер вернулся с полей на ужин и обнаружил миссис на полу. Джозефина поддерживала ее голову, чтобы она не ударилась о пол или ножку стола. Он видел, как тело жены дергалось, глаза были пустыми и белыми. Когда припадок закончился и хозяйка хорошенько выспалась, она настояла, чтобы к ней приехал доктор Виккерс из Клермонта, по меньшей мере за 30 миль к югу. Джозефина помнила, казалось, это было давным-давно, твердое мнение миссис Лу о расцветке занавесок, именах цыплят, прическе Джозефины, некой картине, которую ни в коем случае нельзя вешать в холле, только в гостиной. «Доктор Викер знал моего папу. Никого другого я к себе не подпущу», — сказала миссис. На краткий момент к ней вернулось привычное упрямство в мелочах. Обычно при упоминании папы миссис Лу мистер крепко сжимал губы, а его голос становился тихим и напряженным. Но в тот день он только кивнул. «Скажи Отису, доктор Викерс, Клермонт, пусть едет быстрее». А сейчас Джозефина снова позвала через закрытую дверь спальни. «Миссис Лу, сегодня приедет доктор Викерс. Сегодня утром, миссис!» Изнутри ни звука, ни отклика, ни скрипа половиц под ногами. Джозефина открыла дверь и увидела разобранную постель и закрытые окна. В воздухе висел тягучий запах сна. Но миссис не было. Тут Джозефина услышала стук в дальней комнате. По полу тянули что-то тяжелое. Мольберт, должно быть. Студия находилась в передней части дома, в нескольких шагах от спальни миссис. И окна выходили на запад, к предгорьям Голубого хребта, к низким холмам с пологими, будто нарисованными крошащимся углем склонами. Джозефина не знала, что было в этой комнате во времена брата Генри, но миссис Лу и мистер решили устроить здесь детскую и покрасили стены в бледно-голубой цвет с бордюром из желтых ромашек под потолком. Вещи, когда-то заполнявшие комнату, кроватка из некрашенной сосны, подвесная погремушка из прессованной жести и обрывков ленты, резная деревянная лошадка-качалка, были сожжены много лет назад. Одну за другой мистер побросал их в костер, разведенный на заднем дворе. После этого миссис Лу назвала комнату своей художественной мастерской. Здесь она пыталась заниматься творчеством. Писала маслом, рисовала, шила и вышивала. Стены еще оставались голубыми, но краска стекала по штукатурке длинными бледными прожилками и стала похожа на цветные отпечатки больших пальцев. Джозефина постучала один раз и вошла. Спина миссис Лу была повернута к двери. Поднятая рука застыла перед холстом, натянутым на грубо сколоченный мольберт, который мистер соорудил из досок старого забора. На миссис была белая хлопчатобумажная ночная рубашка, которая теперь висела на ней, как на вешалке. Потрёпанный подол скрывал лодыжки, ткань сваливалась с худых плеч. Миссис, вероятно, пыталась причесаться. Волосы были забраны в неаккуратный узел на макушке. Выбившиеся темные локоны каскадом спадали на плечи и спину. Грубый стол с обтесанными деревянными ножками был придвинут к восточной стене. Столешница завалена обрывками холста, самодельной бумагой, берестой, горшочками из-под джема, в которых торчали старые кисти, и баночками сухих красок, которые миссис покупала у разносчика каждый сезон. Нужны они ей или нет? Полотна миссис Лу стояли у северной стены и висели на гвоздях над головой. Недописанные натюрморты с яблоками и грушами в деревянной миске, акварели с расползшимися красками, карандашный рисунок бесформенного пиона в саду. автопортрет миссис с непропорционально большими карими глазами и губами, раздвинутыми в полуулыбке. Небольшие пейзажи с коротким горизонтом или перспективой, наклоненные таким образом, что у Джузефины при взгляде на них начиналась легкая тошнота. В дальнем углу были стопкой сложены работы Джузефины. Она рисовала сцены с фермы. Уинтон и Лотти стоят возле своей хижины. Луис в поле. Хэп играет на скрипке. Миссис Лу и мистер бок о бок в креслах-качалках на крыльце. Все написано на обрывках холста, нарисовано на бумаге или на широких листьях кувшинок. Джузефина летом собирала их в ручье, сушила на солнце, а потом расплющивала под прессом для табака. Иногда миссис разрешала Джузефине рисовать, иногда нет. Предпочитала, чтобы та обмахивала ей лицо или читала из Библии. Иногда Джузефина делала набросок предмета, который не удавался миссис. Уголь в ее руке двигался быстро, яблоко или склон холма обретали четкие очертания, и миссис возвращалась к полотну. Джузефина снова бралась за веер или за книгу, но внутри чувствовала беспокойство и радость от того, что, оказывается, умели ее руки. «Миссис», — сказала Джузефина. Она вдохнула запах скипидара, смешанного с ароматной пудрой, которой миссис пользовалась летом, чтобы заглушить запах собственного тела. Когда Джузефина вошла в комнату, миссис Луни, оборачиваясь, сказала холсту: «Твой хозяин. Твой хозяин знает, что Бог наблюдает за ним, как и я. Он знает, к какому злу ведут пути разврата». Джузефина привыкла к блуждающим мыслям миссис. Она начинала о чем-то говорить, но тема обрывалась посреди фразы. О своем детстве она рассказывала так, будто все еще жила с сестрами и братом в большом доме в Миссисипи. А маленькая собачка, которая ест только сомов и персики, по-прежнему хватала ее зубами за подол. Джузефина всегда кивала, независимо от того, были слова миссис глупыми или мудрыми, злыми или добрыми. Джузефина кивнула. «Да, миссис», — пробормотала она. Миссис снова начала рисовать углем, который держала в правой руке. Джузефина смотрела, как быстрые короткие линии складываются в картинку. Ребенок, спящий ребенок, прядь волос на лбу, слегка раздвинутые губы, а рядом еще один, близнец. «Он прекратил все это много лет назад», — продолжала миссис. «Бог спас его от него самого, да? Сейчас у него столько забот. Он хороший человек, как и его отец, папа Бо». Хороший человек. Папа Бо всегда носил с собой кедровую трость с серебряным наконечником, темным и щербатым, от того, что он вечно волочил ее за собой по земле. Ею он тыкал в разные вещи, отстукивал ритм своих проповедей, рисовал фигуры в пыли, а когда у него отнялись ноги, стучал ею по полу рядом с креслом, когда считал, что внимание домашних ненадлежащим образом отвлечено от него на другие предметы. Он мог стукнуть ею работника в поле, но никогда не обрушивал ее на домашних. Только один раз, на мистера. Джузефина это видела. Ее насторожили звуки и вскрик мистера. Треск дерева, ударившегося о кость плеча, и резкое восклицание мистера. Звук, не содержавший в себе удивления, а только безнадежность и согласие. «Твой хозяин, он снова пьет спиртное, верно?» Миссис отняла руку от рисунка и повернулась к Джузефине. Зрачки ее больших темных глаз были расширены, взгляд блуждал. На тонком носу и бледных веснущатых щеках лежал румянец. Джузефина испугалась, что сейчас с миссис снова сделается припадок. «Верно», — повторила она. Джузефина молчала. Ей потребовалось время, чтобы сообразить, о чем спрашивает хозяйка, чтобы перестать с тревогой наблюдать за ней, ожидая, что она внезапно задергается, закатив глаза, и вникнуть в смысл ее слов. «Мистер пьет?» «Я не знаю, миссис. На самом деле не знаю», — сказала Джозефина. «Папа Бой еще когда говорил мне, что мистер слабый человек?» «Когда в детстве в Луизиане он потерял мать и сестер, это стало для него ужасным ударом», — так говорил папа. «Он сказал мне, что я сильная, что я должна быть сильной за нас обоих. Я и старалась». Миссис снова повернулась к холсту. «Да, миссис. Бог смотрит вниз и жалеет его. Он жалеет нас обоих». Миссис сжала губы. «Что он делает, когда уезжает в город? На 2-3 дня. Ты знаешь Джозефина?» «Нет, миссис, не знаю». «Я больше не могу помочь ему. И папы Бо нет. Я боюсь за него. Боюсь за всех нас». Рука миссис Лу дрожала. Джозефина увидела, как угольный карандаш заплясал над холстом. «Я простила его». «Давно», — сказала миссис. «Я никогда не говорила об этом, но он знает. Я простила ему то, что он натворил. Мужчина не может отвечать за то, что натворил, когда был пьян. Понимаешь, Джозефина?» «Ну-ка, миссис, давайте я помогу вам». И Джозефина шагнула вперед, чтобы забрать уголь, пока он не испачкал рисунок. «Скажи мне, Джозефина, ты понимаешь?» Миссис отмахнулась от руки Джозефины. «Да, миссис, конечно». Джозефина посмотрела в окно на дорогу, по которой проезжал один из парней мистера Стэнмора. Она слышала, как кучер кричит лошадям «но» и треск бича. Мистер снова пьет. Воротник платья Джозефины впился в горло, будто чья-то рука сжала ее шею. Случались дни, темные и быстротечные. Они едва держались на краю ее памяти, как черепица, падающая с крыши. В последний раз такое было после смерти папы Бо и очередного выкидыша миссис. Мистер не ходит в поле, он все время дома. Его тяжелые медленные шаги за дверью. Ночью Джозефина слышала скрип половиц и знала, что это он. По ночам, когда мистер был в ее комнате, Джозефина смотрела в квадратное окошко в покатой крыше. Иногда сквозь него сияла полная луна, а иногда его затягивали темные серые облака. И Джозефина пыталась угадать очертания. Где начинается этот квадрат неба и кончается оконная рама? Кому она могла рассказать? Рассказать было некому, да и бесполезно. Потом эти дни миновали. То время закончилось. Началось другое, и она больше не думала об этом. Мистер перестал пить, и по узким ступеням на чердак Джозефины больше никто, кроме нее, не поднимался. Она думала об этом не больше, чем о пчеле, которая ужалила ее и упала замертво на землю, оставив жало в ее руке. Джозефина потерла ранку и пошла дальше. Джозефина посмотрела на холст, на рисунок миссис. «Миссис», — сказала Джозефина, — «у второго ребенка левая щека более плоская, чем у первого». Она указала на ошибку. Миссис Лу повернулась к рисунку. «О, Джозефина, подойди и сделай сама», — закричала она и бросила уголь на пол, так что он раскололся надвое. Джозефина подобрала осколки и выбрала тот, что длиннее. Ее плечи расправились, дыхание стало ровным. Твердой рукой она положила тень на лицо второго ребенка. Затем сдвинула уголь, чтобы поправить неудачную линию на третьем. С минуту миссис смотрела на Джозефину, потом углы ее губ опустились вниз, лицо поплыло. «Больше ни секунды не выдержу в этой комнате», — сказала миссис и вышла в холл. Джозефина, склонив голову на бок, посмотрела на картину, начатую миссис. Большей радости, чем это, для Джозефины не было. слабый перечный запах самодельной бумаги, зернистая угольная пыль, которой испачканы ее пальцы. Пальцы двигаются быстрее, чем она успевает сообразить, где провести эту линию, наложить тень. Изображение, возникающее у нее под руками, так быстро, будто оно уже существовало где-то между бумагой и ее мысленным взором, будто жило с ней в одном внутреннем пространстве, в том же интимном мире, который принадлежал ей и только ей. У миссис было несколько книг по искусству, которые она хранила в студии на высокой полке. Одна из них называлась «Художественная техника и искусство живописи». И в ней Джозефина увидела портрет мистера Томаса Джефферсона. Он стоял в президентском кабинете, спина прямая, лицо торжественное, а позади него высокий комод из полированного дерева, поблескивающий в мягком масляном свете картины. У комода было много маленьких и больших ящиков. У каждого ящика изогнутая медная ручка в форме элегантной буквы «У» с кончиками-щупальцами. Джозефина внимательно изучила эту картину и нашла в ней нечто полезное. Это касалось не техники или художественного изображения, а самого комода, высокого хранителя тайн. Именно в эти ящики Джозефина складывала чувства, которые не могла выразить. Ярость, в которой можно утонуть, или разочарование, которое может сокрушить. За последние годы она научилась складывать нарастающие эмоции так же, как складывала чистые простыни. С каждым сгибом простыня становилась все меньше и тверже, пока все это обширное, мятое, хлопковое пространство не упаковывалось в аккуратный жесткий квадрат. Плотно свернутый, сложенный, углы заправлены, просто маленький прочный сверток. Внутри этих ящиков осталось и горячее дыхание мистера, сильно пахнущее спиртным, и скрип половицы ее двери, и хруст его позвонков, когда он нависал над ней. Все упаковано, и Джозефина, покачав головой и моргнув глазом, закрыла этот ящик, после чего сердце забилось в груди медленно и ровно. Она нагнулась к холсту с изображением детей, приблизив к нему лицо, так будто хотела поцеловать шершавую поверхность, и начала рисовать еще одного ребенка, гораздо большего, чем другие, с головой почти вдвое крупнее. Она тщательно очертила губы, спящие глаза, круглый подбородок и идеальные раковины ушей. Интересно, умершие дети миссис спали в этой студии, в комнате, которая когда-то предназначалась для них? Джозефина не верила в знаки от призраков, которые во всем искала Лотти. Но все же здесь была какая-то магия, не совсем добрая и не совсем злая. Воздух резкий, это, вероятно, от скипидара, которым миссис чистила кисти, или от кислотного запаха порошка индиго. Свет слишком яркий и ясный, даже после того, как солнце миновало окна и уходило за дом. Даже когда ночная тьма опускалась на холмы и долину и приглушала все цвета и звуки, комната как будто светилась. Именно здесь миссис научила Джозефину читать. Книги, принесенные из библиотеки. Купер, Дюма, Диккенс, По. Имена, написанные золотыми буквами, обложки потрескались, страницы в пятнах плесени, но Джозефина прикасалась к ним только чистыми руками, с почтением, смаковала каждое написанное в них слово. Каждое было маленькой победой. Письма, составляемые тщательно, снова и снова, после этого бумага сгорала в камине, но несколько тайных страниц Джозефина пронесла под юбками к себе на чердак. «Ни слова мистеру», — шептала миссис, — «а то попадет нам обеим». Джозефина оторвалась от холста. «Этот будет последний», — подумала она. Последний рисунок, сделанный здесь, в этой комнате. Тут она почувствовала, будто тонет в бездне. Это был другой страх. Не страх, что ее побег обнаружат, погонятся за ней, поймают и накажут. Нет, это был страх огромного неизведанного мира за запертыми передними воротами. Мира, о котором она ничего не знала. На мгновение этот мир заполнил ее голову в виде света и красок, хаоса и шума. Если Натан расскажет ей, куда идти, если она найдет дорогу на север, где она остановится? Что ее удержит на месте? Мать Джозефины была похоронена под высоким хилым ясенем, который рос на кладбище рабов, за дальними пшеничными полями, к востоку от участка семьи Белл. Джозефина не помнила матери, хотя рылась в памяти, надеясь найти хоть какой-нибудь образ или запах, может быть, песню. Лотти сказала, что ее звали Ребеккой. Когда папа Бо купил их на аукционе, она несла Джозефину на груди, а потом умерла от лихорадки, которая трепала ее все несколько месяцев после прибытия в Белл-Крик. Невыгодная оказалась сделка. Папа Бо был в ярости. Джозефине было 6 лет, когда Лотти впервые показала ей могилу. Простой холмик без надписи, только желтые листья ясеня повсюду. Иногда Джозефина приходила туда и садилась на холмик, чтобы услышать в ветре голос матери, но так ни разу и не услышала. Джозефина положила уголь на мольберт и направилась к стопке своих картин. Не взять ли что-нибудь с собой? Сможет ли она унести туго свернутый холст или засунуть в свой узелок сложенный лист бумаги? Или это глупо, ведь вряд ли ей удастся сохранить их сухими и целыми. Каждая из этих картин вызывала в ней ожидание, надежды на новый день. Пойдет ли миссис в студию? Будет ли она благосклонной или вредной? Окажется ли там готовая охра или новый карандаш? Завершение каждой картины, когда Джозефина говорила себе: «Вот все кончено, я сделала, что могла», казалось маленькой смертью, и она грустила. Из ее походки исчезала легкость, возвращались беспросветная скука, беспощадная усталость, пока она не начинала следующую картину, а потом еще одну. Нужно было столько всего нарисовать, а время шло быстро, и дней, когда миссис разрешала ей рисовать, никогда не хватало, чтобы закончить все сцены, которые появлялись перед глазами. Джозефина остановилась на одной картине и взяла ее из стопки. Портрет Лотти, над которым она работала много дней. Лотти стояла перед хижиной, в которой жила с Уинтоном, с цветами в руках. Позади нее Джозефина нарисовала море. Срисовала с фотографии, которую увидела в одной толстой книге, взятой в библиотеке. «География моря». Ее написал француз с длинным и заковыристым именем. Джозефина никогда не видела море. А в этой книге были чудесные рисунки синих и серых завихрений, сложные графики, точно измеряющие форму и объем волны, карты и слова, которые говорили о море, как о часах. Все эти винты, рычаги и колесики кажутся загадочными для обычного зрителя, но они работают по определенным принципам, которыми могут овладеть и студенты, и моряки. Но все же писал француз, в отличие от часов, море. Это дикая природная стихия, и великие непредсказуемые морские страсти в любой момент могут опрокинуть все ожидания знатоков. Именно этого Джозефина желала Лотти, и поэтому изобразила море в самом неожиданном месте, за домиком рабов в округе Шарлотта, в штате Вирджинии, не имеющем выхода к морю. Там бушевал океан, а в нем зрели семена хаоса. «Джозефина! Джозефина, где ты?» — раздался из спальни громкий и настойчивый голос миссис Лу. Джозефина!» «Нет, портрет Лотти слишком большой, слишком тяжелый. Его не унести. Но вот еще рисунок. Лотти и Уинтон. А еще Луи. Его уже нет в Белл-Крике, но в мыслях Джозефины он всегда рядом. А вот молодая миссис Лу на крыльце. Эскиз, сделанный до ее болезни, когда Джозефина была совсем девчонкой, и голова у нее шла кругом от изучения грамоты и ощущения краски на кисти. Решившись, Джозефина быстро свернула листы в плотный рулон и затолкала его в рукав платья. Но он торчал, упираясь ей в запястье. Она вынула листы и снова положила поверх стопки. Она потом вернется и припрячет их как следует. Сунет на дно узелка или прикрепит к изнанке юбки. Потом. «Джозефина!» «Иду, миссис, уже иду!» Джозефина вошла в спальню. Миссис, бледная и настороженная, сидела на высокой кровати. Ночная рубашка испачкана угольной пылью из студии. Босые ноги темные от грязи. Джозефина молча протерла ноги, руки и лицо миссис тканью, смоченной водой из кувшина. Подняла ее тонкие руки, чтобы вытереть кислый, острый пот под мышками. И помогла миссис одеться. Набросила на ее стройные бедра нижние юбки, затем платье, продела руки в узкие рукава и застегнула лиф на длинный ряд крючков. Миссис Лу обеими руками приподняла волосы над верхними застежками, и Джозефина со свистом втянула воздух. На шее миссис под самой линией волос торчала красная шишка. Кожа на ней была натянута и сходилась в округлую точку, как будто кто-то толкался изнутри. Верхушка была маленькой, размером со смородину, но шишка у основания расширялась и уходила под кожу. Джозефина отвела глаза, чтобы застегнуть последние крючки, и начала причесывать хозяйку так, как то и нравилось. По бокам волосы зачесаны вверх, на затылке низкий пучок. Руки Джозефины дрожали. Когда появилась эта штука? «Побыстрее, Джозефина! Доктор Виккерс скоро приедет, а я даже не одета». «Да, миссис». Джозефина провела гребнем по волосам миссис, стараясь не слишком сильно дергать и не касаться шишки. «Доктор Виккерс хорошо знал моего папу», — непринужденно сказала миссис Лу, наклонив голову, чтобы удобнее было причесывать, и, казалось, не замечая растущей в ней отметины болезни. Именно это неведение заставило сердце Джозефины сжаться. В этот момент широкая паутина чувств, которые она испытывала к миссис Лу, превратилась в одну простую нить жалости. «Да и знаю я доктора Виккерса с младенчества, а Роберт его презирает». Джозефина не отвечала, продолжая расчесывать волосы миссис, тяжелые и скользкие от грязи. Последние несколько недель миссис отказывалась мыться. «Вода пугает ее», — говорила она. Ей казалось, что это живое существо. «Роберт даже не придет, чтобы встретиться с доктором Виккерсом. Говорит, что слишком занят на уборке урожая. Но ты ведь останешься со мной, правда?» Миссис обернулась к Джозефине, порушив незаконченную прическу, и сжала запястье Джозефины своими маленькими цепкими кулачками. «Останься со мной!» Джозефина кивнула. «Конечно, миссис, я останусь с вами». Она положила руку на плечо миссис и нежно сжала тонкие мышцы. «Не беспокойтесь». Миссис Лу с облегчением повернула голову, и Джозефина закончила прическу, то и дело поглядывая на шишку у миссис на шее. Мистер ошибся. Ничего на нее не накатило. «Миссис скоро станет хуже», если вообще что-нибудь успеет измениться. Джозефина видела и менее устрашающие раны, приводившие к быстрой и мучительной смерти. Жалость и завернулась и нырнула в живот Джозефины. Она потянула волосы вниз, чтобы прикрыть затылок миссис, и подумала: «Интересно, какие чудеса сотворит доктор Уикерс, чтобы вылечить такую болезнь?» Лина, четверг. В полированном столе Дэна отражалось все мерцающее пространство маслянистого утреннего света. Дэн выглядел отдохнувшим, на нем были ослепительно белая рубашка и ярко-красный галстук. Свежевымытые волосы поднимались над лбом кудрявыми спиралями. У стола спиной к двери сидел какой-то человек. Когда вошла Лина, он не обернулся. «Доброе утро, Лина, садись», — сказал Дэн. Лина села на свободный стул справа от посетителя. За окнами висело солнце, создавая завесу жары, яркого света и неслышимого шума. Книжный стеллаж с полками из орехового дерева и климат-контролем, выполненный по индивидуальному заказу и вмещавший коллекцию старинных книг по праву, вращался с легким гулом. «Это Гаррисон Холл. Он второй год работает в суде. Вы, ребята, не знакомы?» Лина посмотрела на Холла. Прямой нос, полные губы, чисто выбритые щеки, кожа цвета потускневшей меди. Гаррисон Холл смотрел прямо перед собой. Его тело было образцом тщательного ухода. Наклон головы идеален. Лина была уверена, что он окончил юридический факультет Йельского университета. Это там было принято напускать на себя такой вид непринужденной сосредоточенности. Она отрицательно покачала головой. Гаррисон тоже, даже не взглянув на нее. «Ладно, хорошо». Дэн перевел взгляд с Лины на Гаррисона. Затем снова на нее. «У нас тут новый вопрос, который, думаю, может заинтересовать вас обоих. Это не вполне наш профиль, но предложение поступило от серьезного клиента, которому мы хотели бы помочь. И маркетологи считают, что это положительно повлияет на репутацию фирмы. Разнообразие, знаете ли». Дэн улыбнулся Гаррисону, демонстрируя многочисленные зубы и открывая десны больше, чем обычно. Гаррисон слегка кивнул, как будто уже знал, о чем речь. «Итак, план таков. Мы договорились помочь клиенту, Рону Дрессеру из компании Dresser Technology, по иску о возмещении убытков, исторических убытков. Возможно, вы уже слышали об этом в новостях. Это новая теория права, совершенно революционная. DressTech работает в основном в области нефти и газа. Вы, наверное, знаете инженерное и транспортное обеспечение. Крупные проекты для правительства, нефтехимических компаний и тому подобное. Этот иск не совсем их профиль, чтобы не сказать большего». Дэн фыркнул, рассмеялся, взял ручку и начал вращать ее большим и указательным пальцем правой руки. Лина наблюдала, как вертится ручка. «Иск заключается в том, чтобы рабы, то есть бывшие рабы, потомки рабов и их прапраправнуки получили компенсацию от примерно 20 частных компаний, которые когда-то имели прибыль от рабского труда. Мы вычислили их всех с помощью отдела по конфликтам. И пока выбрали вас двоих. Никому об этом не рассказывайте, поняли?» Дэн сурово наморщил лоб. Лина торжественно кивнула. «Федеральное правительство также будет в числе ответчиков, чтобы максимизировать денежные требования, ну, для рекламы в первую очередь. Будем напирать на теорию несправедливого обогащения, плюс преступление против человечества, чтобы обойти проблему срока давности. Конечно, это притянуто за уши», — Дэн нервно, как показалось Лине, засмеялся. «Но мистер Дрессер уверен, что овчинка стоит выделки, и мы будем рады помогать ему. Помогать, пока он будет оплачивать всю работу, которую мы для него выполним». Дэн указал на один из офисных сувениров на столе. Хрустальная лошадь в прыжке с гравировкой курсивом. Палатино. Dresser Technology. Бесполезный корпоративный кич за $5000. И я сразу подумал о вас. Гаррисон, насколько я понимаю, некоторые из ваших предков были когда-то в какой-то момент в рабстве. Гаррисон почти незаметно кивнул. Лина не слышала его дыхания. А тебе, Лина, насколько я знаю, понравилось то дело о предоставлении убежища, которым ты занималась еще студенткой. Так что у тебя есть еще один шанс заняться благотворительностью. Дэн весело посмотрел на нее, подняв брови чуть ли не к потолку. «Ну, не совсем благотворительностью, конечно. Если нам удастся договориться или даже выиграть, нам заплатят. Но мы не выставляем счета обычным способом, поэтому это выглядит как благотворительность. Нечто подобное, вы же понимаете?» «Но почасовая оплата сохраняется?» — спросила Лина. «Конечно». «А премиальные?» — это спросил Гаррисон. «Ясное дело, я партнер. Вы будете делать всю работу, а я — руководить проектом. Завтра в 8 утра мы встретимся с мистером Дрессером, чтобы обсудить конкретные вопросы». Дэн посмотрел на часы и направился к двери. «Ну вот и прекрасно. Вопросы есть?» Лина открыла было рот, чтобы спросить об оплате обедов и такси. Но Дэн снова заговорил. «Да, и еще. У нас сжатые сроки. У Dresser Tech множество постоянных контрактов, связанных с обороной. Они очень заняты. Мистер Дрессер не должен портить отношения с федералами, но, видимо, администрация дала ему зеленый свет, чтобы заниматься этим делом. Настоящая фокус-группа, кроме шуток. Хотят отвлечь внимание от всех этих абу-грейбов. Оружие массового уничтожения и прочего ля-ля. Но наше дело маленькое. Я не знаю всех подробностей, только то, что нам поручено составить первоначальный иск, написать его и положить на стол Дрессеру через 2 недели. Понимаю, что срок жесткий, но...» Он пожал плечами. «Ничего не попишешь? Сделаем. Как есть, так есть. Верно, команда? Ну, отлично. Спасибо, что пришли». Дэн взял телефон, положил пальцы на кнопки и улыбнулся. «Свободны». Лина и Гаррисон вышли в коридор. Дверь Дэна закрылась за ними, и Гаррисон повернулся к Лине. Он был высок и тонок, как карандаш. В нем чувствовались внимательность и ум, острые, как мастихин Оскара. «Ну, привет, Лина. Похоже, нам придется часто встречаться», — с улыбкой сказал Гаррисон и протянул руку. «Привет». Лина пожала руку и посмотрела на него, обескураженная его любезностью. В Клифтоне не поощрялось непрошенное дружелюбие. Он излучал авторитетность и спокойную уравновешенность, как будто его совершенно не волновало, что о нем могут подумать. Лина прикинула, могла бы она полюбить его или возненавидеть, но, скорее всего, она никогда не узнает его достаточно хорошо, чтобы понять, как к нему относиться. «Знаешь, Dresser Tech делает кучу всего в Ираке», — низким голосом сказал Гаррисон. «Как Халибертон, но втихаря». «Хм, Лина не знала этого, хотя и не хотела это признавать». «Еще Dresser, кажется, тесно связан с Чейни. Они приятели по гольфу или по охотничьему клубу. Рискованное дело, даже при зеленом свете, судиться с правительством. У него должно быть разработана стратегия. Я имею в виду, нельзя же срать там, где ешь, верно?» Лина осторожно кивнула. «Верно. Слушай, нам нужно сходить куда-нибудь пообедать на этой неделе». Гаррисон сменил заговорщицкий тон на дружелюбно-бодрый. «Похоже, только мы и будем этим заниматься». «Обычно я обедаю на рабочем месте», — сказала Лина. Гаррисон уставился на нее непроницаемым взглядом. И Лина без всякой тревоги подумала, что удачно пресекла его попытки корпоративной трепотни. «Знаешь ли, Тем, кто работает первый год, разрешается выходить из здания в дневное время. Охранники тебя не остановят. Если дашь им на чай, конечно. Он улыбнулся, и вдруг лицо Лины расслабилось. Внутреннее напряжение исчезло, и она ответила улыбкой. «Пообедать вместе?» «Отличная идея», — сказала Лина. «Спасибо за приглашение». «Вот и хорошо. Мой секретарь это устроит». Гаррисон посмотрел на часы. «Елки, мне надо бежать. Видеоконференция с Лондоном в 5. Увидимся позже». И Гаррисон заскользил прочь по коридору, засунув руки в карманы. Глядя ему вслед, Лина почувствовала странное воодушевление. Ведь может у нее на работе быть друг. С самого начала работы в Клифтоне ее офисная жизнь состояла из оплачиваемых часов, обедов с клиентами и корпоративных мероприятий. Нужно было держаться на плаву в конкурентном аквариуме, где она по собачьи барахталась вместе с другими младшими сотрудниками, настороженно озираясь. Но спокойное дружелюбие Гаррисона не имело со всем этим ничего общего, как будто он разработал свой собственный свод правил выживания в Клифтоне. Да, пожалуй, он может ей понравиться. Лина повернулась и двинулась к лифту. Все этажи в Клифтон и Харп имели одинаковую планировку. Секретарши, помощники и ассистенты теснились в загончике, расположенном в центре каждого этажа. Адвокаты располагались по периметру здания, в квадратных кабинетах с закрытыми дверями и окном от пола до потолка, которое впускало к ним солнце и головокружение. Как комар на лобовом стекле внедорожника, вот как почувствовала себя Лина, впервые войдя в свой кабинет. Ей казалось, что если она слишком близко подойдет к стеклянной стене, то тут же бесшумно вывалится на улицу. Лина вышла из лифта и пошла по восточному коридору к своему кабинету. Слева от нее гудели, щелкали и что-то пили секретарши. Секретарши были экзотической, непостижимой породой, имевшей пристрастие к эластичным поясам и акриловым ногтям, которыми звонко и мелодично клацали по клавиатуре. Секретарши никогда не задавали вопросов. Они, как могли, расшифровывали каракули адвокатов. Сидели на своих эргономичных рабочих местах, отключали все самостоятельные мысли, все личные убеждения и печатали. Справа, в полуоткрытую дверь кабинета, Лина мельком увидела головы, склонившиеся над бумагами, или приникшие к мерцающим экранам мониторов, или прижимающие ухом к плечу серую трубку телефона. Тишину нарушало только перешептывание. На стене рядом с каждым кабинетом висела черная пластиковая табличка, на которой незатейливым белым шрифтом сообщалось о жителях каждой конкретной зоны. Имена были хорошие и надежные. Хелен, Луиза, Тед, Джеймс, Аманда, Блейк. Бывший молодой человек Лины по имени Ставрус проходил собеседование в Клифтоне, но на работу его не взяли. В течение нескольких коротких недель это событие казалось загадочным и трагичным. Но теперь Лина считала, что все сложилось только к лучшему. Ставрус отправился в Сан-Франциско, где стал работать в небольшой фирме по защите интеллектуальной собственности. И, похоже, там ему было хорошо. По крайней мере, так он сообщал в двух электронных письмах, которые прислал Лине за все время с начала его работы. Ни один из университетских друзей Лины не попал в Клифтон. Большинство устроилось в другие фирмы в Нью-Йорке. Но она редко с ними виделась. Все были суетливы, поглощены делами, сделками, почасовой оплатой. Хотя Лина родилась и выросла в Нью-Йорке, теперь она часто чувствовала себя одиноким новичком в чужом захватывающем городе, городе закона. Лина вернулась в свой кабинет. Всегда сосредоточенная, Мередит громко говорила о хеджировании иены, Ее голос эхом разносился из офиса по всему коридору. Шерри, секретарь Лины, сидела в своей кабинке в пушистом желтом свитере и серьгах в виде крупных колец. Она, похоже, читала газету. Темные волосы Шерри рассыпались по лбу, ушам и спине сложными слоями и локонами. Прическа была такой объемной и замысловатой, что скорее голова Шерри казалась витриной для волос, чем волосы атрибутом головы. Шерри была секретарем еще у 5 адвокатов. Все они были старше Лины. Лина никогда не требовала от Шерри многого, просила только отвечать на звонки, когда Лине не хотелось с кем-то разговаривать. Да еще иногда вычитывать страницу-другую письма на предмет опечаток, которых Шерри никогда не находила. «О, Лина!» — сказала Шерри. «Да». Лина остановилась рядом с кабинкой Шерри. «Два события. Во-первых, Янки расстался с Мередит». Шерри делала вид, что шепчет, прикрывая рот ладонью. «Сегодня, прямо с самого утра. Слышала бы ты, как она ругалась». «Вот вам, пожалуйста. Абсолютно счастливая Шерри, радостная и восторженная. Карие глаза блестят, щеки пылают. Только в такие моменты, когда смачные служебные сплетни необходимо было срочно распространить, Шерри переставала ощущать скуку и незаинтересованность. Секретарши имели полный доступ к электронной почте адвокатов, на которых они работали, и, казалось, между ними существовал неписанный кодекс обмена информацией. Любая интересная тема, личная или профессиональная, разносилась из кабинета в кабинет, с этажа на этаж со скоростью воздушно-капельного тропического вируса. Этика тут была простой и неколебимой. Если адвокат настолько глуп, чтобы доверять свою личную жизнь рабочей электронной почте, то он заслуживает того, чтобы все население Клифтон и Харп было в курсе его секретов. Лина выдала свою фирменную реакцию на сплетни — улыбку, которая должна была выражать смесь шока, недовольства и восторга. «Ого! Быстро, однако!» «Вот именно! 6 месяцев не прошло!» Шерри округлила глаза. Лина ждала. «А второе? Ты же сказала 2 события!» «О, да!» Радость Шерри полиняла. Очень осторожно Шерри поковырялась ногтем в переднем зубе. «Звонил Дэн. Завтра утром у вас встреча с мистером Дрессером. Конференц-зал номер... Ой, какой же... Забыла. Позвони в техническую службу, у них есть информация». Шерри вернулась к своей газете, глубокомысленно наморщив лоб. Лина, как всегда, чувствовала бессилие перед секретарской непробиваемостью Шерри. А ведь Лина старалась, так старалась. Билеты в кино, благодарственные письма с восклицательными знаками, ванильные латте, что только не появлялось на столе Шерри. Но все старания Лины встречались с неизменной равнодушной улыбкой и такой безразличной апатией, что казалось, будто эта девица сделана из стекла. Лина на мгновение задержалась и, вдохновленная любезностью Гаррисона Холла, решилась испробовать новую стратегию. Сейчас Лина пригласит Шерри на ланч. Они поговорят, вместе поедят, их отношения расцветут, и Шерри больше никогда не будет переадресовывать телефонные звонки Лины на голосовую почту, не будет пропускать крайний срок экспресс-доставки и забывать номер конференц-зала. Но прежде чем Лина открыла рот, телефон Шерри мигнул красным, и она взяла трубку. «Кабинет Мередит Стюарт», — веско сказала она и принялась записывать длинное телефонное сообщение петлистой скорописью. Лина медленно отступила в свой кабинет. Она сняла трубку, позвонила в техническую службу и получила номер конференц-зала для завтрашней встречи. «Комната 2005, 20 этаж, 8 утра. Завтрак не предусмотрен». Пятница. Когда Лина открыла дверь переговорной, к ней повернулись три головы. Лина пришла на 5 минут раньше назначенного времени. Но все же, видимо, оказалась последней. Шел дождь, но она не зашла к себе в офис, чтобы оставить там верхнюю одежду и сумку. Теперь, стоя в дверях и выпутываясь из мокрого желтого пальто, она жалела об этом. Мужчины пару секунд смотрели на нее, потом снова повернулись друг к другу и возобновили разговор. Дэн, Гаррисон и, по всей видимости, мистер Дрессер сидели за маленьким круглым столом, середина которого была уставлена всякими фирменными штучками. В кофейной кружке торчала целая коллекция ручек и карандашей. Рядом с кружкой лежала бейсбольная кепка с жестким козырьком. Все это украшено логотипом Клифтон и Харп. Сбоку сидел четвертый участник встречи. Лощеный молодой блондин в синем костюме, с бумагой и ручкой наготове. Не иначе, как помощник Дрессера. Такие люди, как Рон Дрессер, никогда не приходили на встречи в одиночку. Насколько Лина понимала, мужчины вели светскую беседу. Дэн говорит слишком громко, Гаррисон ракочет тихим воркующим голосом. Мистер Дрессер, внимая их стараниям, слегка наклонил голову. Жест человека, который привык быть в центре повышенного внимания окружающих. «Зря стараетесь», — как будто говорил наклон его головы. Мистер Дрессер чувствовал себя в своей тарелке. На нем был темно-серый костюм, фиолетовый галстук с блестками, сияющие черные кожаные ботинки. Кожа у Дрессера была цвета кофе с большим количеством сливок, и даже когда он сидел, было видно, что это крупный мужчина, не толстый, но и в длину и в ширину смахивающий на монумент. Казалось, он едва помещался в кресле. Рядом с Дрессером Дэн и Гаррисон казались лилипутами. Лина заняла единственное свободное кресло за столом. Мистер Дрессер первым обратил на нее внимание. «Вы, должно быть...» Он заглянул в лежавшую перед ним бумажку. «Лина, Каролина Спэрроу, но все зовут меня Линой». Его как будто не вполне удовлетворил ее ответ. «Лина и Гаррисон — два наших самых способных молодых партнера», — сказал Дэн. «Мы все очень рады этому проекту. Теперь перейдем к конкретике, хорошо?» Мистер Дрессер откинулся на спинку стула, положил правую лодыжку на левое колено и поправил кончик галстука на своем обширном животе. «Друзья мои, это будет крупнейшим и важнейшим делом во всей вашей карьере», — сказал Дрессер. «Неважно, работаете вы 20 лет или только вчера переступили порог этого почтенного учреждения. Это то, чего вы так долго ждали. Мы стремимся загладить самую большую, самую долгую несправедливость в этой стране. Мы хотим возместить 100 лет бесчеловечного отношения к людям. Триллионы, повторяю, триллионы долларов невыплаченной заработной платы. Количество истцов исчисляется сотнями тысяч, а, возможно, и миллионами. Мы стремимся не только компенсировать им пот и кровь их предков, но и увековечить, вспомнить этих страдальцев, кто они, кем были их угнетатели. Я хочу, чтобы были названы имена и той, и другой стороны. Раскрытие правды, свидетельские показания, внимание прессы, которое вызовет этот судебный процесс, так сказать, общественное мнение, все это позволит в конечном итоге исправить исторические ошибки». Дрессер выпрямил ноги и наклонился вперед. «В ваших силах излечить нашу страну, открыть ей истину, в которой она так нуждается. Этот иск может в буквальном смысле переписать историю». Дрессер умолк. Его помощник царапал пером по бумаге. «И даже если дело не дойдет до суда, мы согласимся на компенсацию и получим целую кучу денег», — продолжал Дрессер. «А что тут плохого?» Он усмехнулся и посмотрел на Дэна. «Верно, Дэнни, дружок?» Дэн широко улыбнулся. «Верно. Давайте обсудим план. В течение следующих 4,2 оплачиваемых часов Лина слушала, как мистер Дрессер и Дэн обсуждали стратегию подачи первоначального иска. Они будут нажимать на теорию незаконного обогащения, утверждая, что 22 частные корпорации США, работающие в разных отраслях экономики, табачной, страховой, текстильной, банковской, транспортной, энергетической, горнодобывающей, незаконно обогатились за счет использования рабского труда или извлечения из него выгоды до принятия 13-й поправки. Потомки этих рабов теперь являются законными бенефициарами компенсации за принудительный труд, который использовали эти компании, начиная с первой зарегистрированной продажи рабов в 1619 году и заканчивая отменой рабства в 1865. Всего 246 лет. Это встанет, согласно подсчетам Дрессера, сделанным ручкой Клифтон и Харп на бумаге с водяными знаками Дрессер и Харп, в 6,2 триллиона долларов, включая сложные проценты, начисленные за это время при ставке в 6%. Дэн объяснил, что иск будет нацелен также против федерального правительства. Тут-то и понадобился зеленый свет Дрессера. «Я получил конфиденциальное подтверждение того, что когда мы подадим иск, правительство согласится официально принести извинения за рабство», — сказал Дрессер. «Мы отзовем иск к правительству, и тогда федералы окажут некоторое давление на наших ответчиков из корпораций, чтобы они согласились на урегулирование», — улыбнулся он. «Хороший отвлекающий маневр, знаете ли. Искупление грехов прошлого может отвлечь внимание от сегодняшних грехов, которые бросаются в глаза. Но нас тут интересует тугой кошелек. Правительство оказывается хорошим, а мы получаем некоторый реальный доход. Деньги, выигранные в результате судебного процесса, или полученные путем урегулирования, пойдут в фонд финансирования различных программ и учреждений», — пояснил Дэн, бросив взгляд на Дрессера. Тот кивнул в знак согласия. «Государственный музей рабства, памятник на Национальной аллее, стипендии колледжей, образовательные программы, фонды для предприятий, принадлежащих меньшинствам, для общественных центров, учебные программы по борьбе с расизмом в школах, армии и полиции». «Так это видит мистер Дрессер, и мы здесь, чтобы помочь ему добиться этого». Время от времени Лина и Гаррисон задавали вопрос или вставляли реплику, но ни Дрессер, ни Дэн, казалось, их не слышали. Даже помощник Дрессера, делавший записи, похоже, не замечал их присутствия. Лина и Гаррисон то и дело обменивались взглядами с видом молчаливой заинтересованности и понимание собственной роли — присутствовать, быть свидетелями интересного и интеллектуально стимулирующего обмена мыслями между этими двумя успешными людьми, впитывать их ум, опыт и остроумие. Дэн несколько раз пошутил. К концу встречи, когда Дрессер стал развлекаться расчетом сложных процентов, Дэн задал вопрос. «А почему именно сейчас?» — бесстрастно спросил он. «Я не говорю об установленных законом сроках давности. Я говорю в историческом плане. Поколение после рабства, эпоха завершилась. Почему сейчас?» «Почему сейчас?» — повторил Дрессер и поднял взгляд к маленькому окну на восточной стене, в которой был виден только бледно-голубой квадрат неба. Он повернулся к Дэну. «Позвольте, я задам вам вопрос. Американские рабы построили Белый дом, построили здание Капитолии. Джефферсон был рабовладельцем, Вашингтон был рабовладельцем, Улиссес Грант, да-да, великий командующий союзной армией, тоже владел рабами. Из всех президентов, сидевших в Белом доме, 8 владели афроамериканцами. И при этом в стране нет ни одного национального памятника нашим братьям и сестрам в оковах. Почему у нас 19 музеев Смитсоновского института? 19, из которых один забит одними только паршивыми почтовыми марками. И ни один не посвящен памяти людей, которые жили в неволе и помогали строить эту страну. Мы не стали бы мировой сверхдержавой, если бы 250 лет не пользовались неограниченной бесплатной рабочей силой, на которой строилась вся экономика. Вы спрашиваете, почему сейчас? Как их звали, Дэн? Они были нашими отцами-основателями и матерями-основательницами, точно такими же, как и белые люди в париках, хлеставшие бичами по их спинам. Не пора ли этой стране сделать хоть что-то, чтобы вспомнить их? И посчитать, сколько мы им должны. Это бессрочно, друг мой. Дрессер пристально посмотрел на Дэна, как показалось Лине, с огромной неприязнью. Затем Дрессер улыбнулся, его зубы оказались очень белыми и ровными, как лезвие бритвы. «Я завелся, говоря об этом, Дэн, но не хотел вас обидеть. Я знаю, что мы одна команда. В моей семье помнят несколько имен, несколько деталей. В детстве дед моего отца стал рабом на хлопковой плантации Миссисипи. Это все, что мы знаем. Про бабушку матери оторвали от детей, забрали и продали. Что с ней случилось потом? А с прадедом? Это моя боль. Серьезно». В комнате воцарилось неловкое молчание. Неприкрытые эмоции в голосе Дрессера, его искренность, казалось, смутили Дэна и Гаррисона, и оба теперь сидели, опустив головы, сосредоточенно изучая собственные руки. Только Лина не сводила глаз с Дрессера. В ней вспыхнуло понимание, чувство близости с ним. Это было связано с потерянной семьей ее матери и смутным желанием знать. Лине стало интересно, что еще Дрессер узнал об истории своей семьи, о проданной бабушке, о детях, оставшихся без матери, и как сам добился такого успеха. Только посмотрите на него, часы, помощник. Несмотря на эту постоянную, неприходящую пустоту, несмотря на то, что его сознание пробито огромными дырами, имеющими форму людей, Лина с трудом подавила в себе желание схватить Дрессера за руку. Дэн поднял взгляд. «Спасибо, Рон. Я уверен, мы все оценили этот урок истории». Он вдруг заметил Лину и Гаррисона и поднял ладони, опершись локтями о стол. «А теперь давайте изучим сводки, которые были представлены в других делах о компенсации за рабство, и решения, которые были вынесены. Гаррисон, я хочу, чтобы ты обрисовал основные причины, по которым истцы прежде проигрывали в порядке упрощенного производства, и наши аргументы, чтобы обойти эти проблемы. Самые серьезные из них — право обращения в суд и срок давности. Уверен, ты можешь мыслить нестандартно. Теперь ты, Лина». Дэн ткнул указательным пальцем в направлении ее носа. «Я хочу, чтобы ты сформировала группу для подачи коллективного иска». Дэн опустил палец и стукнул им по столу для вящей убедительности. «Это очень важно. Думаю, ты должна посвящать этому все свое рабочее время. Нам нужно вычленить эту группу и найти влиятельного главного истца, который будет подавать иск. Может быть, нескольких, чтобы было из кого выбирать. Подумай об ущербе, каков его размер и характер. Нам нужно лицо, человек, на примере которого можно показать ущерб. Но не забывай, сострадание притупляется. Люди вмещают лишь ограниченное количество душераздирающих историй, после чего перестают их воспринимать. Рабство — это ужасно, да-да. А что еще? Нужно что-то волнующее, неотразимое, под новым углом. И не забывай про фотогеничность, ведь эти люди попадут на телевидение, в газеты, они будут давать интервью. Нам нужны необычные люди, Лина, несколько необычных историй. Конечно же, ужасы рабства. Но и вставание с колен, ля-ля, в общем, ты меня поняла. Лина кивнула, машинально, как всегда, когда Дэн задавал ей вопрос только с одним возможным ответом. «Вот и чудненько», — сказал Дэн. «Ну, Рон, мы понеслись». В дверях Лина обменялась рукопожатием с Дрессером. Он положил свою левую руку поверх ее правой и сжал их, чтобы она не могла отнять руку. «Спасибо», — сказал он, впервые глядя ей в глаза. «Я знаю, что это нелегкий случай. Я знаю, что вы будете стараться ради нашего успеха». «Я с нетерпением жду совместной работы с вами», — сказала Лина. Рука Дрессера была теплой и сухой. Светло-карие глаза блестели. Лине никогда не приходила в голову мысль о компенсациях за рабство. В школе права этому не учили, и вообще она никогда об этом не думала. Белая девушка 21 века из Нью-Йорка. Что она знала о долговременном ущербе от рабства или о 6,2 триллиона долларов невыплаченного жалования? Десятки брифов, которые она написала за время работы в Клифтоне, прошли перед ней мысленным парадом. Разные дела, разные клиенты, но по сути одно и то же. Каждый клиент ТОО или ЛЛП или ООО или ЛТД или Корп. Каждая жалоба — вариация на тему о нарушенном договоре. Но Дрессер принес в Клифтон что-то совершенно новое. 250 лет. Тысячи безымянных, безликих, забытых людей. Да, они были отцами и матерями-основателями Америки, точно такими же, как и белые люди в париках, хлеставшие бичами по их спинам. Почему Лина не знает их имен? Почему она не изучала их историю? Где памятник? Где музей? Чего они хотели? Ради чего работали? Кого любили?